Глава сороковая. Еще вчера осень играла яркими красками, заливала воздух солнцем, а дороги усыпала золотыми листьями. Но сегодня все совсем иначе. Небо хмурится и по цвету напоминает ледяную сталь. Ветер колючий и холодный. Так и лезет за шиворот, пуская по спине мириады мурашек. В военкомата полно народу. Человек 30, не меньше. Тот и старшее поколение, и молодежь. Кто-то плачет, кто-то веселится, кто-то обнимает призывников. Продираемся через густую толпу и ищем глазами своих. Автобус, который повезет парней в распределительный пункт, отправляется минут через 15, поэтому желающие попрощаться уже давно на месте. «Вот они!» — взвизгивает Лерка, заметив нашу компашку. Медленно приближаясь к друзьям, и с каждым шагом ноги почему-то слабеют, становятся ватными и, по ощущениям, вязнут в совершенно сухом асфальте. Я волнуюсь. Дико. То ли потому, что давно не видела Соколова, то ли потому, что по-прежнему боюсь его реакции на свое появление. Вдруг он разозлится, или, хуже того, изобразит равнодушие. Нет, равнодушие я точно не вынесу. Пусть будет что угодно, но только не оно. Кажется, меня приветствуют приятели и бывшие одноклассники, но я лишь рассеянно машу им рукой. Слов не разбираю, будто оглохла. Ничего не слышу. Плохо вижу, зато чертовски остро чувствую. Каждая секунда ожидания словно тонким лезвием по нервам. По-живому режет. Голдящая толпа, наконец, расступается, и я ныряю в бездонную синеву когда-то до одури любимых глаз. На мгновение, на бесконечно долгое мгновение, мир замирает, время останавливается, а мое сердце напротив наращивает скорость. Наша с Соколовым встреча напоминает кадр из фильма «В замедленной съемке». Он скидывает голову и фокусируется на мне. Несмело вздергиваю уголки губ и, затаив дыхание, жду его реакции. Он улыбается в ответ, пусть и с небольшой задержкой. Проводит рукой по бритому черепу и, потеснив плечом, что-то рассказывающего ему Зацепина направляется ко мне. «Привет, малая». В его голосе слышится знакомая хрипотца. «Ты все-таки пришла». Не знаю, почему, но эта его ласково-непринужденная малая вызывает во мне целое цунами эмоций. Накрывает с головой и утаскивает ко дну. Так глубоко, что я аж задыхаться начинаю. Меня давно никто так не называл. Точнее, меня так вообще никто, кроме Соколова, не называл. Он дал мне это прозвище еще в детском саду, и за годы нашей дружбы я так к нему привыкла, что теперь, когда окружающие обращаются ко мне исключительно по имени, чувствую необъяснимую пустоту, будто чего-то не хватает, чего-то родного и милого. Малая. Вроде так просто. Это лишь слово из 5 букв, но волнует оно меня похлеще любого многотомного романа. Наверное, потому что откликается в душе эхом счастливого прошлого. Прошлого, которое безвозвратно утеряно. Конечно, пришла. Выдыхаю куда-то в Тёмкину куртку, потому что он стискивает меня в объятиях. Горячих и ароматных. Соколов обнимает меня так, будто между нами не пробегала черная кошка, будто все хорошо, и я, доверяя этому сладкому обману, посильнее жмусь к нему грудью, обвивая руками крепкую шею и, закрыв глаза, растворяюсь в тумане прекрасных воспоминаний, навеянных его запахом. «Так непривычно видеть тебя лысым», — провожу пальцами по макушке друга и смеюсь. «Без кудряшек ты совсем другой». «Страшный?» Отстраняется и заглядывает мне в лицо. «Нет, какой-то более взрослый, что ли?» Внимательно вглядываюсь в его кажущиеся более резкими черты. «Более серьезный». Артем усмехается. Наверное, с тех пор, как он лишился волос, ему не раз доводилось слышать что-то подобное. Одна Грановская, судя по ее рассказам, наделила его массой ярких эпитетов. Но, говоря по правде, Тёме идет новый образ. У него правильной формы голова и довольно аккуратные уши. Поэтому ни на какого чебурашку он не похож. Все такой же красивый парень. Каким был, таким, по большому счету, и остался. Поговорить подольше у нас не выходит. К Соколову подлетает до безобразия зареванная Диана и буквально виснет у него на плече. Она плачет так безутешно, словно ее парень отправляется не в армию, а на тот свет. Размазывает слезы по лицу и завывает что-то вроде «Я буду ждать тебя хоть вечность». Из-за всхлипов мне трудно разобрать ее речь, так что цитата неточная. Но общий посыл примерно такой. Диана неимоверно страдает, и будь ее воля, она бы пошла за Соколовым даже на Сахалин. Короче, жутко пафосно и неуместно трагично. Артём поглаживает бурно тоскующую девушку, а потом снова смотрит на меня. В его взгляде читается что-то яркое, но не до конца понятное. То ли это стыд, то ли сожаление, то ли прорывающаяся наружу печаль. Друг, как никогда серьезен, и я не сомневаюсь, что эта загадочная эмоция, затаённая на дне его пристального взора, предназначена исключительно мне. «Слушай, Диан, я отойду на секунду, ладно?» Он поворачивается к своей девушке. «Мне надо кое-что сказать Васе наедине». Лицо Орловой обиженно вытягивается. Должно быть, она не ожидала, что в столь трогательный момент ее ненаглядную и распрекрасную предпочтут какой-то там подруге детства. «Но ты ведь с минуты на минуту уезжаешь», — растерянно отзывается она, никак не желая выпускать куртку Соколова из своих цепких пальцев. «Я знаю, я ненадолго». Артём высвобождается из ее хватки и, подцепив меня за локоть, утаскивает в сторону, подальше от посторонних глаз и ушей. «Вась, прости меня, ладно?» Он наклоняется, и наши лбы соприкасаются. «За все прости». Его горячий шепот оплавляет мое сердце. «Я дебил, но понял это не сразу. Знаешь, я бы хотела отмотать время и многое поменять, но... Теперь есть как есть». Он сглатывает волнение и продолжает. «В общем, я тобой очень дорожу и очень скучаю. Просто знай об этом, ладно? Знай, что твой непутевый друг тебя обожает». «Тём, я обещала себе не плакать, не уподобляться вычурно страдающей Диане, но долбанные слезы против воли наворачиваются на глаза. Не грусти, Солнцева». Соколов обхватывает мои щеки и аккуратным движением большого пальца смахивает с кожи соленую каплю. «Я того не стою, правда». «Ну, конечно, стоишь, дурачок. Ты целого мира стоишь. И ты меня прости, хорошо?» Накрываю его горячие ладони своими, холодными и дрожащими. «Я тоже дров наломала. Не хотела и наломала, понимаешь? Потому что глупая, Тём. Потому что с ума схожу». «Да мы оба глупые, Вась». С каким-то тягостным надломом выдыхает Артём. «Тут и эмоции, и возраст. Но теперь пора умнеть. Мы ведь уже выросли, верно?» Смазанно киваю, а Соколов прижимается губами к моему лбу. Горячо так, нежно прижимается. «Все, малая, взбодрись, мне пора отчаливать». Он отрывает руки от моего лица и, по вдруг опустевшим щекам, прокатывается колючий холод. «Звони мне, обещай, что будешь звонить». «Обещаю». Хочу звучать уверенно, но в итоге выходит как-то жалобно. «Вот увидишь, год пролетит быстро, сама не заметишь». С этими словами Артём шагает в сторону, и его сразу ловит тётя Алина. Видно, что женщине не просто отпускать сына, но она держится, не плачет и не истерит. Просто крепко его обнимает и желает удачи. Следом за матерью к Соколову подходит отец. Дядя Макар все такой же высокий и плечистый, каким я его помню. Он жмет сыну руку и треплет его по голове. Дальше подходит очередь многочисленных друзей. Шутки, взрывы хохота, игривые подзатыльники на Соколова набрасываются буквально со всех сторон, так что он едва поспевает крутить головой. Из шумно пыхтящего и наполовину заполненного пазика показывается тучный мужчина в форме. Окинув присутствующих грозным взглядом, он зычно поторапливает призывников и зазывает их в автобус. «Ну все, я погнал». Артём не без усилий стряхивает с себя ржущего Зацепина. «Давай, брат, ни пуха, ни пера», — вопит Серега. «К черту!» Напоследок Соколов подходит к томно мучающейся Диане и запечатлеет на ее губах короткий, но по-киношному красивый поцелуй. Буквально на секунду его язык проскальзывает вглубь ее рта, а затем парень отодвигается, оставляя безутешную девушку наедине со своими терзаниями. Когда Артём вместе с другими призывниками скрывается за дверями автобуса, к железной махине подлетают провожающие ребята и, пристроившись у бампера и по бокам, начинают ее раскачивать. Я слышала о такой традиции, но никогда не видела ее воочию. Налегающие на пазик пацаны ржут и улюлюкают. Стоящие чуть позади взрослые снисходительно покачивают головами, а улыбающиеся призывники прилипли к стеклам. Обхожу автобус, ища глазами Тёму, и, наконец, нахожу. Он сидит у окна на предпоследнем ряду и напряженно всматривается в густую толпу. Должно быть, пытается сохранить в памяти любимые лица. Чуть позади меня стоят родители Соколова, справа — Диана. Я понимаю, что в списке дорогих ему людей я нахожусь далеко не на первом месте, но мне все равно отчаянно хочется урвать его прощальный взгляд, брошенный через стекло автобуса. Глупое и совершенно иррациональное желание. Пазик трогается с места, горло подступает тугой першащий ком. Я обещала себе не плакать, и мои глаза уже сухи. Но вот сердце, мое бедное, изнуренное переживаниями сердце, выполняет кульбит за кульбитом, словно артист под цирковым куполом. В самый последний миг Соколов выворачивает шею, и наши с ним взгляды пересекаются. Это длится ровно секунду, короткую, острую, мучительно прекрасную. А потом гудящий автобус скрывается за поворотом.